и все остальные жрецы смолчали, когда волхвы объявили, что нынешнее лето Барса пало на знак мечей, и это значит, что русы придут за обоюдоострыми мечами, которые когда-то давно отдали хазарам в виде дани. Епископ Памфалон срочно запросил Новый Рим, и оттуда, к его радости, также срочно сообщили, что текущий 965 год, роковой для Гога и Магога, сирич для кочевников. А что до собственных хазарских кочевничьих гадательных дощечек, то по ним неизменно выходило, что идет Барсаил, год Барса. Оттого, мол, и разгулялся в хазарскую степь, куда раньше не забредал, ужасный Барс Святослав. Шаманы забили последних баранов и выставили на высоких шестах мясо для неба, надеялись привлечь красных степных коршунов, которые отпугнут Барса. Но воронье, сколько в него не стреляли жужжащими стрелами, следующему утру склевало все жертвенное мясо, а ни одного красного коршуна так и не прилетело. И тогда Памфалон понял, что теперь все в руках Божиих, коли смело действовать. Был самый глухой час ночи, город спал, и даже стражники в городских воротах прекратили сторожевую перекличку. Дремали сморенные промозглые предрассветной сыростью. Но Памфалон встал со своего чернецкого ложа, оделся, опустившись на колени, несколько раз перекрестился, взял в левую руку кадила, надел на шею большой черный крест и двинулся через весь город в путь. Он скользил в ночи неслышно и смело, если его правая рука была на рукояти серебряного кинжала, то только на всякий случай. Серой длинной тенью проскользнуло мимо сонных стражников на наплавном мосту, которые, приняв его то за пролетавшую сову, то за бродячего дева, лишь попятились отбежавшие на них тени и помянули Аллаха. Они помнили, как уплатился за излишнее любопытство в ночную пору сын Арса Тархана. Епископ Памфалон спешил к работорговцу Геру Фанхасу. Сколько лет он ждал этого часа мести? Думал, что с него зачнет выжигание хазарской Кунгулсум. Теперь свершается. Гер Фанхас, оскопивший мальчика, купленного за гроши у бедного ремесленника Вениамина, и продавший его с барышом за сие поругание над его плотью, в певчие, в Новый Рим, сам призвал к себе на глухой час этого мальчика, когда-то Памфамира, всего лишенного, теперь пробившегося в епископы, близкого к Богу Памфалона из всех родов. Памфалон серой тенью соскользнул с моста и пошел по левому берегу. Герфанхас поставил себе расшитую парчой юрту Шилтесутай-Кер, сплетенной юбкой, как у беков. Но как ни звал его Иосиф, так и не приехал на дворцовую площадь на остров к Белому храму. Предпочел держаться среди живших на левом берегу кочевников. Левый берег был песчаным, и ступни Памфалона вскоре стали утопать в намокшем песке. Шаг его замедлился, ему становилось все жарче. Сердце билось то часто, как колокольчик, то останавливалось совсем, пропуская удары. Гер Фанхас призвал к себе на глухой час христианского епископа, потому что, как он сам охотно распространял слухи по городу, его замучило наваждение. Он звал уже, чтобы отвести это наваждение левитов из Белого храма. Звал шаманов, магов, мул и волхвов. Они все кадили, прыгали в священных плясках, кропили водой, пугали наваждение, но якобы оно не унималось и продолжало перед каждым рассветом приходить к Геру Фанхасу. Теперь вот последним, исчерпав все средства борьбы с желтым светом, пробивавшимся к нему в юрту из дымника, Герр фон Хасс позвал христианского епископа. Зачем мучительно думал Памфалон? Чтобы действительно защититься от смущения дьявола? Или Герр фон Хасс работает на легенду? Уж не хочет ли он теперь доказать, что не к Тонгутингу, принцу крови, а к нему, имеющему реальную власть в городе, теперь готова спуститься прямо с неба, вернуться от солнца, золотоволосая? Не хочет ли фон Хасс выставить всех священников свидетелями, что к нему ночью ходит золотоволосая, чтобы родить хазарам сильного хагана? Сердце застучало у Памфалона и замерло. Так что? Он идет освещать страшное ловкачество своего врага? Фон Хасс потом всем покажет новорожденного от самой золотоволосой. Ступни проваривались в песок. Памфалон отшвырнул кадило и черный крест. Теперь же было совершенно ясно, что они не помогут епископу укротить наваждение. Против хитрости и обмана могли помочь только еще большая хитрость и больший обман. Полог в Шилтесутайкер был открыт, но Памфалону не удалось незаметно скользнуть в юрту Герра фон Хасса. Дорогу преградили дюжие гулямы, телохранители, и только ощупав епископа и отобрав у него кинжал, они молча пропустили его к своему господину. Герр фон Хасс сидел посреди юрты под дымником на корточках, на куче горячей золы, и едва не засыпал глаза епископу, бросив в него изрядную пригоршню. «Садись рядом, епископ», — сказал затем Герр фон Хасс. «Оно сейчас придет. Я уже жду». Памфалон молча встал на колени рядом с фон Хассом. Его взгляд косил на гулянов. Он чувствовал себя опять проведенным хитрым работорговцем. Он стал молиться. «Охрани меня, Господи! Твоя бо есть воля миловать и спасти, и тебе славу воссылаем со изначальным твоим отцем и со пресвятым и благим и животворящим твоим духом». Он молил у Господа о собственной охране, но не о фон Хассовой. У того были гулямы. Молитва Памфалона была длинной и раздражающей, и в ней не было пронужное. Фон Хассово искушение золотыми волосами. Зато было много такого, после чего, это уже усвоил фон Хасс, священники просили на божьи дела денег. Однако не просто денег, а денег на нечто страшное, запросил купца-епископ.